Глава шестая. Приключения на полустанке. «Пожалуй, тоже выйду, подышу. Прошу прощения, господа», — хмыкнул Митя. Сидеть под буравящим взглядом отца было неприятно. Не подследственный же он. Не торопясь, надел сюртук, на миг задержался, подхватил отцовскую трость, ночь все же, издевательски поклонился и пошел прочь из вагона. Открытые вагонные сени напоминали дачную веранду, деревянная крыша, толстые резные балясины. Митя облокотился о перила, задумчиво глядя на поля, разворачивающиеся под насыпью, спящую хату, мелькнувшую в темноте белеными стенами. Небо над головой совсем не походило на питерское. Оно казалось огромным, угольно-темным, близким и мохнатым от усыпавших его крупных и выпуклых, как на офицерских мундирах, звезд. Не дожидаясь, пока поезд стальной змеей подтянется к станции, неугомонные купчики попрыгали с подножки и бойкой побежкой двинулись к аккуратному вокзальному зданию с башенками. «Человек! Шампанского!» — немедленно донеслось из распахнутого окошка вокзального буфета. Митя с отвращением передернул плечами. Перрон покрывал слой шелухи от семечек, без которых здешние обыватели, похоже, жизни не мыслили. Зато общественная ретирада, туалет, помеченная характерным кирпичным крестиком на фронтоне, была новенькой и, на удивление, чистенькой, никаких тебе ароматов. Митя поморщился все равно. Сладкий воздух, нарядный вид вокзала — все оскорбляло его. Это место пустыня, без настоящих людей и жизненного смысла. А любая капля красоты и добра не уменьшала, а лишь увеличивала Митины страдания. Из вагона третьего класса опрометью выскочила расхристанная баба и ломанулась сквозь кусты прямиком к ретираде. «Надо же, какой тут народишко цивилизованный!» Баба настороженно огляделась и, задрав юбку, уселась за кустами прямо у стены ретирады, в шаге от двери. Звучно зажурчала. Вскочила, одернула юбку, увидела над входом выложенный из кирпичей крестик, мгновение посомневалась и на всякий случай размашисто перекрестилась на вокзальный нужник. Митя сдавленно хрюкнул и, не выдержав, захохотал, уронив голову на руки. «Что, сударь? Обсмеяли вовсе посторонних вам людей, о которых ничего не знаете, и веселитесь!» — раздался звонкий от обиды голос. Слова сопровождались звяканьем. Митя обернулся, в очередной раз окинув долгим взглядом реалиста, как его, Гришу. Вид Гриши нынче был особенно восхитителен. К слишком короткому для эдакой арясины мундирчику прибавился дорожный чайник в руках. Видно, взгляд был выразительный. Гриша попытался спрятать чайник за спину, но спохватился и выставил его вперед, точно пистолет в поединке. Митя задумчиво посмотрел на почти упершийся ему в грудь носик. Гриша отдернул руку с чайником и разозлился еще больше. «Какая ж она посторонняя! Мы с этой бабой уж почти родня, хотя она об этом и не знает!» Протянул Митя, наблюдая, как щеки Гриши покрываются красными пятнами. «Какая еще баба?» — зло процедил тот. «Вон та», — любезно пояснил Митя, кивая на вылезающую из кустов бабу. «Не вижу в ней ничего смешного», — отрезал Гриша, явно намереваясь развивать скандал дальше. «А в ком видите?» — заинтересовался Митя. Его визави открыл рот, намереваясь разразиться гневной тирадой, и тут же его торопливо захлопнул, аж звук хлопка слышен был. Только лицо еще больше налилось краснотой, да в глазах застыли злые слезы. Объявить смешным самого себя и переживать Митины комментарии ему определенно не хотелось. «Все же понятливый», — почти с умилением подумал Митя. «Оказывается, чтоб по-настоящему измываться над человеком, у того должно быть хоть немного ума. Дураки к тонкому яду издевок нечувствительны». Выходит, оскорбление от Свицких в яхт-клубе — показатель его, Мити, недюжинного умища? Почему же этого умища хватает лишь на провинциальных реалистов, а не на кровных, а то и великих князей? И тут же фыркнул, поймав себя на подобных дурацких рассуждениях. Потому что великие князья — это, ну уж, всяко не реалисты. «Пойду кипятку для чая наберу». Явно не зная, что еще сказать, мрачно пробурчал Гриша и шагнул к вагонной лесенке. «Будка закрыта», — все еще погруженный в свои мысли бросил Митя. «Ночь». Гриша завис на лестнице, раскорячившись в неловкой позе и глядя на будку с надписью «Кубовая для кипятку». Будка и впрямь была закрыта. «Что ж теперь делать?» Гриша зачем-то заглянул в чайник, точно рассчитывая обнаружить в нем желанный кипяток. «Спросите кондуктора, он расстарается», — равнодушно обронил Митя, не отрывая глаз от ретирады. Наблюдая за бабой, он точно был уверен, что дверь ретирады закрыта, а сейчас она покачивалась туда-сюда, точно изнутри ее придерживала робкая неуверенная рука. И, кажется, в проеме смутно виднелся женский силуэт. «По нашим обстоятельствам это дорого. Экономить приходится на учебу мою», — буркнул Гриша, зло покосившись на отлично одетого ровесника. «Впрочем, навряд ли вы такое понимаете», — и с издевкой добавил. «Я насчет учебы». «Надо же, он пытается язвить». «Я не то чтобы не понимал», — хмыкнул Митя. «Я просто совершенно не интересуюсь обстоятельствами». «Что эта дама, девушка, там делает? О, экскюзюмуа, простите, понятно, зачем она там». Митя сам почувствовал, что краснеет. Нужный чулан в вагоне был именно что чуланом. Митя и сам там едва поворачивался, а уж женщины с их юбками наверняка даже втиснуться внутрь не могли. Все равно, разве приличная дама или девица позволит, чтобы ее увидели в подобном месте? «Простите, сударь!» Девичий голосок был тих и нежен, и смущен, и почти беззвучен. «Мне нужна помощь!» «Вы слышали?» Гриша повернулся, стукнув чайником по перилам вагона. «Умоляю, помогите!» Женский силуэт в дверях ретирады нарисовался четко. Девица шагнула вперед, и разом нахлынула волна отвратного запаха. Митя брезгливо шевельнул ноздрями. С чего я решил, что девица приличная? В розовом-то платье, на вокзале, в очень недешевом платье, утреннем платье, ночью. «Сударыня, вы меня зовете?» Гриша шагнул ступенькой ниже, близоруко вглядываясь в словно выплывающий из двери силуэт. «Мне так неловко, на вас вся надежда», — снова прошелестел голосок. «Сударь», — бросил Митя и замолк, продолжая вглядываться. «Что?» — реалист на миг оторвал взгляд от манящей его руки в белой кружевной перчатке. «На вашем месте я бы не ходил». «Почему?» — Гриша снова повернул голову туда, к девушке. «Хотя бы потому...» «Куда она вас зовет?» — напомнил Митя. «Ну, сударь же!» — нетерпеливо позвал капризный голосок. «Разные бывают обстоятельства. Ну да вы ж ими не интересуетесь!» Гриша спрыгнул с лесенки и зашагал к девице, решительно погромыхивая чайником. Ноздри Мити снова дернулись. Он узнал запах. Ничего общего с ретирадой тот не имел. Митя слышал его еще когда был мал, до перевода отца в Петербург и возвращения в их жизнь матушкиного семейства. Митя потянулся к прихваченной из вагона тяжелой отцовской трости, перегнулся через перила вагонных сеней и с глухим стуком опустил на балдашник Гриши на голову. Реалист замер, покачнулся, ноги его подломились, и он рухнул, как подрубленное дерево. Чайник дребезжа откатился в сторону. Тихо было на перроне, тихо. Ветерок шелестел в листве, да паровоз пыхтел. Гриша лежал, прижавшись щекой к земле, и вокруг головы его расплывалось кровавое пятно. «Митька, ты что творишь?» раздался крик отца. Дверца вагона с грохотом отлетела в сторону. Рыча от ярости, будто у него и впрямь была примесь древней крови, только не с ворожьей, а Виллисовой, путеец ринулся к Мите. Ухватившись за балясину, Митя сиганул на перрон прямо бесчувственному реалисту на спину. Вопль, пронзительный, совершенно нечеловеческий, ввинчивающийся в уши и словно вытаскивающий внутренности через них, пронесся над станцией. Шум буфетной испуганно стих. Путеец в вагонных сенях скорчился, безуспешно пытаясь зажать уши. В вагоне загрохотало. Спящие пассажиры падали с диванов и лавок. Отчаянно, как подколотый поросенок, заверещал ребенок. Она метнулась из мрака ретирады, сплошной ком розового шелка, летящих темных волос и болтающегося на лентах капора. В два прыжка, отталкиваясь всеми конечностями, как обезьяна, девица в розовом кинулась к окровавленному реалисту. Митя успел увидеть ее лицо, хорошенькое, юное, с ровными дугами бровей, пикантной родинкой над верхней губой и желтыми клыками, похожими на толстых червей, лезущих из розового бутона. Митя ударил тростью прямо в пасть. Посеребренный шар набалдашника с хрустом вломился в клыки. Девица опрокинулась на спину, моментально взвелась на четвереньки и так и застыла, покачиваясь туда-сюда, точно готовящийся к броску паук. Ее рот, теперь похожий на выжженную рану, скалился обломками зубов, а шея то раздувалась, как сытая змея, то опадала, проваливаясь, как пустая кожа. Успевший вскочить Митя замер, ногой опираясь на спину реалиста и держа трость наготове. «Паш!» Девица пронзительно зашипела, судорожно, как рыба, открывая и закрывая обожженный серебром рот. Меж клыков на перрон потекла черная, похожая на густую смолу, жижа. Оттолкнулась четырьмя конечностями и снова прыгнула. Набалдашник Митиной трости ударил твари в живот. Митя присел, подправляя прыжок. Придавленный всей тяжестью реалист издал хриплый стон и почти перекинул тварь через себя. Кривые когти на тонких девичьих пальцах мазнули у самой головы, выдрав с мясом клок волос. Мертвячка впечаталась спиной в борт вагона, и тот закачался. Изнутри снова донеслись вопли. Растопырив руки и ноги, вниз головой юбка завернулась, открывая панталоны с бантиками. Болтающийся на лентах капор мел землю. Тварь повисла на борту вагона, точно приклеенная. Чудовищно изогнулась, оттолкнулась и заскочила на крышу, и эдаким вывернутым пауком стремительно побежала по вагону. «Ах ты ж стерва!» — глухо забухали сапоги. Из вокзала, дергая рукоять служебной сабли, бежал путейский жандарм. В густых моржовых усах застряли клочья квашеной капусты. «А ну, слазь!» Тряся нависающим над ремнем чревом, жандарм заскакал вдоль вагонов, пытаясь достать тварь саблей. Кончик сабли бессмысленно скреб по вагонной крыше, но тварь заметалась. Вскакнула вправо-влево, попыталась скользнуть в вагонное окно, внутри пронзительно завизжали, заверещала сама и снова прыгнула. Она рухнула на спину согнувшегося от боли жандарма, оттолкнулась, вспоров мундир когтями, перемахнула на стену вокзала. Резво перебирая конечностями, побежала вверх по стене к распахнутым окошкам вокзальных башенок. Из одного высунулась растрепанная баба, явно только проснувшаяся и с дуру выглянувшая на шум. В другом Митя невольно дернулся. В черном квадрате окна смутно виднелись две маленькие фигурки, тесно, виском к виску прижавшиеся друг к дружке. Видно с испугу. Дети, чтоб их живо любила, самое навье лакомство. «Жил мальчик, страшный ротозей», — невесть почему зазвучали в голове глупые детские стишки. «На крыше облака людей заглядывался вечно он...» «Дети, закройте окно!» — услышал он чей-то надсадный крик. Неужели свой собственный? Баба замерла в оцепенении, даже не пытаясь захлопнуть створку, и только выла пожарной сиреной, глядя на мчащуюся к ней по кирпичной кладке клыкастую когтистую смерть. Тварь подпрыгнула, оттолкнувшись от стены, повисла на подоконнике. Пышный подол розового платья качался туда-сюда, как колокол. Когтистая лапа метнулась к завывающей бабе. Митя схватился за манжет рубашки. Над его плечом свистнуло, и тяжелый нож вспорол воздух. Посеребренное лезвие прошило шелк розового платья насквозь, будто под ним и не было спины. Шелк с треском распался и повис похожими на крылья розовыми лохмотьями. Кончик ножа высунулся из груди твари, как проклюнувшийся из скорлупы птенец. Болтающаяся на подоконнике мертвячка с хрустом и щелканьем скрутила шею, так что лицо поменялось местами с затылком, и распахнула пасть для нового вопля. Второй нож вошел ей точно меж выломанными зубами, превращая убийственный крик в сдавленный сип и бульканье. Стоящий на перроне отец не иначе как прямо из окна выпрыгнул, вскинул третий, последний нож и хладнокровно, как на тренировках в сыскном, швырнул его мертвячке в живот. Нож с мягким чвяканьем вошел в плоть. Тварь отбросила назад, ее когти проскребли деревянный подоконник, оставляя на нем глубокие борозды, и она рухнула вниз, с глухим шмяканьем ударившись о землю под окном, замерла. Розовое платье начало стремительно выцветать, словно пропадая во мгле.